Колючий холод проникал через меховую кухлянку. С берегов Ринтону хорошо были видны самолет и люди, копошившиеся около него. Он напрягал зрение, пытаясь различить среди них Анатолия и Лену. Но неверный голубой утренний полумрак делал людей возле самолета одинаковыми. Незаметно для себя, шаг за шагом, Ринтон медленно приближался к самолету. В голове его, как предвечерние стайки комаров, роились мысли. Среди этих мыслей была одна, которая выступала отчетливо. Когда-то еще ему придется увидеть Лену и Анатолия Федоровича, ведь Гуврель не Кеннискун и не Кэтрин, до нее очень далеко. Погруженный в размышления, Ринтон не заметил, как близко подошел к самолету. Рев запущенных моторов заставил его вздрогнуть. Ринтон остановился. Самолет развернулся и побежал по лагуне, скрывшись за снежным облаком, поднятым винтами. Ринтон слышал, как удаляется самолет. Все дальше становился гул его моторов. Наконец он показался над лагуной и, поднимаясь все выше и выше, растворился в голубом сумраке. Сорок пятое. Приближалась весна. Снег еще не таял, но с каждым днем то здесь, то там на нем появлялись темные пятна. Это на свет показывались занесенные зимней пургой камни, железные бочки, выброшенные пустые консервные банки. В прозрачном воздухе на слепительно белой снежной поверхности они принимали причудливые очертания, и какой-нибудь жалкий клочок собачьей шерсти казался издалека порослью густого кустарника. В море появились широкие разводья, и наступил день, когда полетели первые стаи уток. Каждый по-своему готовился к этому долгожданному дню. Ни в магазине, ни на колхозном складе давно не было ни одной дробины. Свинец в улаке стал дороже табака. Но мало было иметь свинец, из него еще надо было приготовить дробь. Некоторые поступали просто. Выковывали из кусочка свинца длинные полосы и резали их на маленькие кусочки. У одних изготовление дроби на этом заканчивалось, а другие, желая придать свинцовым кусочкам хотя бы немного закругленную форму, трясли их в бутылках с водой. Лучше всех дробь получалась у пекаря дяди Павла. Он раньше всех захватил на полярной станции свинцовые решетки от старых аккумуляторов и переплавил их в слитки. Кроме того, громадная печь пекарни, более чем любое другое место в Улаке, была приспособлена для плавки свинца. Когда весть о первых стаях уток достигла пекарни, дядя Павел горячо принялся за производство дроби и начал заряжать патроны. Вечером ему помогали Ринтен и Петя. Расплавленный свинец выливался в бумажные трубки. Застывшие стержни разрезались на специальном станке, сконструированном и изготовленном дядей Павлом. Самое трудное, однако, было впереди. Кусочки свинца надо было раскатать, придав им круглую форму. Делалось это на дне железной бочки при помощи сковороды. От свинцовой пыли почернели руки, и ни горячая вода, ни мыло не могли смыть серого налета на ладонях. Зато Ринтен зарядил 24 патрона самодельной круглой дробью. Ранним весенним утром улакцы отправились на утиную охоту. Ринтен повез на своей нарте учителя математики Максима Григорьевича. Впереди них ехали дядя Павел и Петя. Упряжки растянулись по дороге вдоль моря. Каждый выбирал себе место по душе на освободившихся от снега проплешинах галечной косы. Максим Григорьевич, впервые выехавший на охоту, волновался и все спрашивал Ринтена. «Как ты думаешь, удастся нам подстрелить хотя бы одну утку?» «Если не подстрелим сами, в море подберем». «Что значит подберем?» «Когда стреляет много людей, — объяснил Ринтен, — в море падают раненые утки. Если терпеливо за ними гнаться, можно добыть несколько штук». «Чужих?» «Они не будут чужие, когда сам поймаешь». Многие улакцы выехали на охоту с эплы-кытытами, не смогли достать дробь или приготовить ее. С восходом солнца начался лед. Первые стаи пролетали далеко, дальше пролива Пильхена, куда никто из охотников не поехал. Рядом с Максимом Григорьевичем и Ринтеном расположились пекарь с сыном Петей. Немного дальше — Кукы и Журин. Журин щедро угощал Кукы папиросами и подробно расспрашивал, как нужно стрелять в летающую стаю. Ринтен лежал на сухой, но холодной гальке и смотрел на противоположный берег лагуны. Там, над холмами, иногда показывались стаи уток, но все они почему-то упорно летели в сторону Пильхена. Максим Григорьевич пристроился рядом. Иногда Ринтен искоса поглядывал на него. Учитель математики обладал необыкновенно быстро растущей бородой. Утром на уроке он приходил чисто выбритый, а к вечеру уже вырастала на щеках и подбородке заметная щетина. Охотники, находившиеся ближе к Пильхену, начали уже стрелять. Отсюда было видно, как над головами людей показывались дымки выстрелов, падали сбитые утки, и только через некоторое время доносились звуки выстрелов. «Видишь, Ринтен, — поучал Максим Григорьевич, — смотри и запоминай. Здесь наглядно видна разница между скоростью света и звука. Это пригодится в дальнейшем при изучении физики. Послушайте, — сказал Журин, поднимаясь на ноги. «Не перейти ли нам лучше туда, где стреляют?